Ты, госпожа, ничего не знаешь про демонов. Мы не враги разумным, мы выполняем волю Творца, и вам, смертным, это знать не надо. Вы только помните, что я, демоница, не враг вам, а снежные эльфары будут врагами. Не обманывайтесь их показной преданностью. А если Эридор прикажет, ты меня убьешь, не задумываясь, госпожа, у меня нет к вам привязанности, я лишь исполняю приказ господина, но он этого не прикажет, никогда. Хотелось бы верить, вздохнула Тора, я уже не знаю, кому верить, а кого подозревать вот. Ну, если он не демон, то как получилось, что ты ему служишь? Никакой тайны тут нет, он взял меня в плен и сделал своей рабыней, я умру за него, хотя смерти для демонов не существует. «Мы перерождаемся в сердце преисподней». Тора замолчала. Некоторое время она сидела полностью опустошенная и подавленная. Ни Хиец не тот, за кого себя выдает. Она должна была догадаться, когда увидела его дворец и странный город. Наконец, она подняла голову и с мукой в глазах спросила, «И что дальше?» «Дальше, надо пробираться к западному перевалу. А мы где сейчас?» «К сожалению, недалеко от восточного, госпожа. Подождем Шаву, охрану и двинемся в путь. А почему мы так далеко переместились? Потому что так были настроены амулеты. Это земли господина. Мы недалеко от дома Медной горы. За спиной Торы раздался шум осыпающихся камней, и в воздухе проявился взмокший Шавгаил. «Ух!» – проговорил он, еле сбег. «Вы такую заварушку устроили, ваше высочество. Должен заметить, зря. Там сейчас гибнут эльфары старших домов. Они попали в окружение и не могут отойти. Понеслись, как угорелые, за вами. Кто так воюет, госпожа? Вы так подданных не напасетесь. Охрана ваша тоже потерялась. Они следовали за вами, а сообразят ли использовать амулеты или нет, этого я не знаю. Оставили бы меня вместе с другими умирать, буркнула Тора. А вот этого мы сделать не могли, госпожа. Господин Эридор приказал охранять вас и сохранить для княжества. Сообразили, прервала их Эрна. Вон на том выступе появились, через ущелье. Но вижу, там не все. Все тут же посмотрели направо и увидели на соседнем утесе группу воинов. Они махали им руками. Шестеро, насчитал Шавгаил. Остальные, видимо, куда-то запропастились. Ну да ладно, хорошо хоть кто-то появился. У них припасы и они нам пригодятся. А что, Лер Шавгаил, Эридор не дал вам амулеты, чтобы вернуться? Спросила Тора. Куда вернуться? Спросил Эльфар. Обратно. Там, госпожа, лесные вороги. Возвращаться туда опасно, и господин Эридор это заранее предвидел. Мы пойдем своим ходом. За седмицу дойдем до западного перевала. Только спустимся к старым горам, там безопаснее. Шавгаил стал махать рукой воинам, и те быстро спустились в ущелье. Там же круто, охнула Тора. Упадут. Не упадут, ответила Эрна рабе. Дети ночи. Что им сделается? Но вот где остальные, это загадка. Загадка разрешилась вскоре. Через час отряд охраны поднялся наверх и присоединился к Торе. «Где остальные?» – спросила Эрна. «Наш командир четверых оставил в тылу, для диверсии и разведки. Чтобы сопроводить ее высочество, хватит и нас». «Все верно», – кивнул неунывающий Шавгаил. «Они там будут нужнее, и присоединятся к нам позже. Какой дорогой мы пойдем, они знают и постараются почистить ее. Давайте поедим и тронемся в путь, места тут спокойные. До ночи успеем выйти к дому Медной горы, там переночуем и двинемся дальше. А нам там будут рады?» С сомнением в голосе спросила Тора. «А там, ваше высочество, никто не живет», ответила Эрна. «Остатки дома ушли в лагерь в горах. Наш глава дома, Лер Эридор, собрал припасы для нас, чтобы мы могли пережить зиму». «Лер?» – удивленно спросила Тора. «Да, Лер», – упрямо ответила девушка. «Он для нас свой Лер и им останется». Тора только покивала головой. «Пусть будет Лер», — подумала она, — «если ему даже демоны служат, то куда деваться эльфарам? Да и мне тоже. Снежные горы, восточные отроги». Лер Монруил бежал с места сражения без оглядки. Он не видел, как отстали его воины и нерешительно стали оглядываться. Затем командир отряда поднял руку, и всадники остановились. «Леры!» — возвысив голос, прокричал он. Лер Монруил снова позорно бежал. «Я не буду больше подчиняться его приказам. Кто хочет, пусть следует за ним и навлечет на себя позор всех честных эльфаров. Я возвращаюсь к нашим братьям, что не жалеют своего живота в битве с лесными тварями». Он развернул своего коня и, не оглядываясь, поскакал обратно. За ним потянулись остальные воины и маги. Никто не хотел, чтобы его назвали трусом. а Лерман Руил ничего этого не видел. Лишь изредка он выглядывал в окно и покрикивал на кучера: «Гони быстрее!» Его же самого гнал страх. «Итак, ваша милость, кони скачут на пределе», — кричал в ответ кучер. «Куда еще?» Когда Лер в очередной раз стал его подгонять, он оглянулся и, перекрикивая топот копыт и скрип колес, закричал: «Даже отряд ваших воинов отстал!» «Как отстал?» — всполошился Лер. «Почему? Да почем мне знать? Видимо, шибко скачем. Да вы не переживайте, они нас догонят. Остановимся у перекрестка и подождем их. Там нас лесные господа не достанут». «Какие они тебе господа?» — взъярился Лерман Руил. «Это захватчики». Кучер промолчал. После долгой гонки лошади стали уставать и сбавляли темп. Кучер перестал их подгонять, и они перешли на легкий неспешный бег. У крепости на перекрестке они остановились и стали ждать. Но прошел час, и никто не появился. Лерман Руил со страхом понял, что воины дома оставили его. «Трусы, сбежали!» – прошептал он и приказал кучеру править к крепости. Коляска подкатила к воротам, и кучер стал кричать, чтобы их пустили. Со стены лениво ответили: «Не велено, проезжайте!» Из окна высунулась голова Лера. «Что значит «не велено»?» «Я Лерман Руил, я из княжеского дома и глава комитета спасения нации. За нами гонятся лесные эльфары. Вы должны нам помочь». «Ничем помочь не могу», — ответил стражник. «Проезжайте». «Остолопы», — выругался Лерман Руил. «Я, власть. Позови старшего», — крикнул он. «Не велено», — вновь отозвались со стены. Дальше на уговоры и угрозы, которыми сыпал Лерман Руил, со стен больше не реагировали. Устав просить и ругаться, Манруил понял, что их не пустит, и уныло приказал кучеру: «Гони к перевалу». Кучер послушно подхлестнул вожжами лошадок, но вскоре обратился к господину: «Остановиться бы надо, ваша милость, лошадей загоним, некогда отдыхать, надо успеть попасть в крепость, пока сюда не нагрянули лесные враги». «Да откуда им тут взяться, ваша милость? Они остались там, на большой дороге, лиг 15, поди, будет». Лерман Руил подумал и решил прислушаться к словам кучера. «Ладно», — сказал он, — «правь куда-нибудь, перекусим и дадим отдых лошадям». Кучер подогнал лошадок криком и стал править в ущелье. Дорогу он эту знал и помнил места, где можно было остановиться на отдых. Доехав до нависающей скалы, он остановил лошадей. Ветер и дожди за сотни лет создали удобную площадку с широкой, но не глубокой пещерой. Кряхтя, слез с козелой, подвесив торбы к мордам, дал лошадям овса. Только потом помог Леру сойти с коляски, вытащил походный стульчик и разложил его. Лер уселся, а кучер стал разводить костер. Когда заплясал огонь, он на треноге подвесил котелок и стал варить кашу. Лерман Руил заботился о своем комфорте, и в ящике за коляской всегда находился походный набор. Лер устал и был опустошен случившимся. Все обернулось гораздо хуже, чем он думал. Отбросив все мысли, он бездумно смотрел на огонь. Манруил испытывал необъяснимое чувство тревоги и, как у всякого труса и подлеца, его инстинкты буквально орали: «Спасайся!» Но он так устал, так много натерпелся страха, что не обращал на это состояние тревоги внимания. И, как понял спустя полчаса, зря. Рядом с конями неожиданно появились несколько фигур в зелено-белых комбинезонах. Они быстро оглушили кучера, что стоял к ним спиной, и подошли к разинувшему рот эльфару. «Рейдеры?» — пронеслась паническая мысль у Лерман Руила, и он затрясся. Один из рейдеров присел у костра. «Каша!» — потянул он носом. «Это мы удачно сюда заглянули. Ты кто, Снежок?» — спросил он. «Я никто», — трясясь, ответил Лерман Руил. «Значит, ты нам не нужен. Оттащите его за коляску и убейте», — скомандовал рейдер. «Стойте!» — истерично закричал Лерман Руил. «Я знатный эльфар из княжеского дома. Мое имя Лерман Руил. За меня дадут хороший выкуп. Из княжеского дома, значит, это хорошо. Такой нам пригодится», — кивнул рейдер. «Ребята, давайте поедим и двинемся обратно». Рейдеры, не обращая внимания на снежного эльфара, воспользовались посудой, что нашли в ящике. Поели каши и даже предложили Леру Манруилу. Затем выбросили посуду, связали ему руки и повели в карету. Один рейдер сел на козлы, двое в кабину, и погнали ее в неизвестном направлении. С Лером Манруилом никто не разговаривал, и через несколько часов неспешной езды они остановились. Рейдер на козлах что-то гортанно прокричал, и они двинулись дальше. Карета покачивалась, и сквозь щели в колышущихся занавесках Лерман Руил увидел скопление движущихся войск лесных эльфаров. Коляска еще недолго ехала и вскоре остановилась. «Передайте Леру Кирстнуру, крикнул рейдер на козлах, что у нас важный пленник из княжеского дома Снежков. Лер сжался в преддверии неприятностей. Его вытащили и толчком в спину погнали вдоль марширующих войск. Подвели ко всаднику в зеленом шерстяном плаще. «Кто вы, Лер?» – спросил всадник. «Я Лер Манруил из княжеского дома. Где вас захватили?» «У перекрестка, где крепости начинается дорога к западному перевалу. Что вы там делали?» «Я ехал в крепость, чтобы укрыться, но меня не пустили, Лер». «Не пустили? Почему? Не знаю. В снежном княжестве творится невообразимое. А где ваша дружина?» – спросил лесной командир. «Вы глава рода?» – Лер Манруил кивнул и замялся. «Вы не хотите говорить?» – сурово спросил лесной эльфар. «Я не знаю, Лер. Они меня бросили. Почему?» «Я уехал от места сражения, на дороге, перед городом дворфов». «Уехали, то есть струсили?» «Я бы так это не называл, Лер. Просто понял, что эта битва проиграна. Вы оставили поле боя без приказа и скрылись. Струсили. Что бы вы ни говорили, но это так. Я бы вас повесил как труса, но вы нужны нам. Отправьте это ничтожество к господину Кирсонала», — распорядился эльфар и потерял к пленнику всякий интерес. Лера Манруила снова толкнули в спину и погнали обратно к его коляске. Через несколько часов тряски коляска въехала в поселок снежных эльфаров, где хозяйничали лесные воины. Его грубо вытащили из коляски, повели к дому главы рода. Там передали на руки охране. Через полчаса он стоял перед всесильным братом великого князя леса. Разглядывая низкорослого и худощавого лесного эльфара в форме рейдеров, Лер Манруил не знал, что и подумать. Но природная живучесть, беспринципность и опыт в политических интригах давали ему основания полагать, что его не просто так привели ко второму человеку в иерархии лесного княжества. «Присаживайтесь, Лер Манруил», — повернулся к пленнику Кирсонала. Он стоял у печи спиной к пленнику и грел озябшие руки. Погода ухудшилась, и с поднявшимся ветром стал сыпать с неба снег. Лер Манруил осторожно сел на краешек стула. Кирсонала стал ходить по комнате. «Как вы считаете, Лер, мы, лесные эльфары, выиграем войну?» Лер Манруил, не зная, что ответить, беспомощно заморгал. Заикаясь, он все же выговорил: «Я не знаю, Лер. Обращайтесь ко мне, господин, или ваше сиятельство, Лер Манруил. Вы же глава комитета спасения наций, и вы не знаете ответ на такой простой вопрос?» У Лера Манруила сердце ухнуло в пятки. «Доигрался», — подумал он, и мертвенный холод сковал все его члены. «Не бойтесь», — заметив его состояние, проговорил Кирсон. «Мы знаем обо всех значимых эльфарах в княжеском доме Снежного княжества и знаем, что вы были сторонником принять наше правление. Правда, скрывали его от своих домочадцев. У братства были посредники от вашей фракции в совете. Я хочу услышать от вас честный ответ и дать вам шанс не только выжить, но и стать тем, кем вы себя считаете, спасителем нации». Лер Манруил быстро прокрутил слова Кирсона в своей голове, и у него в душе забрезжила робкая надежда выйти из этого дома живым. «Господин», — проговорил он уже более уверенно, — «снежные эльфары не готовы к войне, и они разобщены. Главы старших домов, а точнее, более половины, не хотят воевать. Им привычнее сражаться на заседаниях совета, чем на поле боя. Если бы все дело было в них, то лесному княжеству, великому лесному княжеству, Лер Манруил», — поправил его Кирсон. «Продолжайте, я слушаю вас». «Да, простите. Великому лесному княжеству не составило бы труда захватить снежные горы и установить там свое правление. Но сейчас в борьбу вступил Хуман, герцог из Вангара, и, как я знаю, он враг леса. И Ридар Тохрангар, которому вы дали право основать свой дом». «Да, ваше сиятельство. Хаэм, мы слышали об этом, но он союзник леса, как подданный Вангара. Причем тут он? Он командует магами Вангорского королевства в нашем лесу. Он захватил в плен целый корпус, ваше сиятельство. Правда, потом его отпустил, но без оружия и ящеров. Это случилось на западном перевале». «Захватил и отпустил? Когда это случилось?» — нахмурил брови Кирсонала. «Несколько дней назад. У него орки и ополчение младших домов. Он привел в снежные горы принцессу Торуилу, внучку князя. Привел как правительницу княжества, и за ней пойдут многие дома и рода, как старшие, так и младшие. Девочка, с подачи герцога, отменила деление на старших и младших, уравняла всех в правах, и теперь поднимется тот, кто пойдет за ней и докажет преданность княжеству и ей своим участием в войне. Это условие подняло многих с низов и привлекло к ее войску. Правда, следует отметить, это в основном слуги, охотники, маги и ремесленники. А где сейчас княгиня Тора? Она возглавила ополчение старших домов, и мы пошли помогать столичному гарнизону. По дороге встретили отступающие от столицы части братства и лесных эльфаров. Тораила повела воинов в атаку, а я покинул поле боя. Я не знаю, чем закончилось это сражение. Вы удрали, бросив свою княгиню. Лерман Руил поморщился. У нас не было шансов в этом сражении, ваше сиятельство. Она просто обезумела, и я решил не рисковать. Глупая девчонка сама выбрала свой путь к смерти. Это понятно. А почему с ней не пошли войска Хумана? Они поссорились. Хуман не захотел, чтобы в ее штабе были мы, члены комитета спасения нации. Так войска снежных эльфаров разделились, уточнил Кирсон. Да, старшие дома покинули западный перевал и направились к столице, а Хуман и орки остались у крепости на перевале. Сколько орков? Около 3-4 тысяч. Но это не обычные орки. В каком смысле необычные? Они сражаются с троем, имеют щиты, и у них много магов. Кирсон задумчиво мерил шагами комнату и молчал. Затем задал вопрос, а как Хуман смог пленить целый корпус? Он купил командующего? Нет, он посадил их в большую яму, а командующего арестовал за убийство пленных снежных эльфаров. В яму? Все это странно, но уже не имеет значения. Я вот что хочу спросить, произнес он, вы сможете убедить глав старших домов, что не выступили против нас, сохранять нейтралитет? Задумался Лерман Руил и осторожно проговорил. Это смотря что им пообещать, ваше сиятельство. Пообещайте им, что они останутся живы, что мы не будем штурмовать и разорять их замки и селения, что они останутся у власти после того, как мы захватим снежные горы. И к тем, кто будет нам помогать, мы проявим большую милость. Снежные горы станут доминионом Великого Леса, со своим управлением. А кто будет управлять доминионом, зависит от лояльности глав домов. А как же братство, ваше сиятельство? Честно скажу, Лер, они плохие союзники. Просто убийцы. На них полагаться сложно. Они вызвали ненависть всего народа снежных гор. И, как понимаете, их мало кто поддерживает в ваших горах. А нам надо, чтобы у власти стояли не тупые мясники, а более авторитетные эльфары. У вас уже сложился костяк. Это комитет спасения. Мы переправим вас тайно в район столицы княжества. Поговорите с главами родов и домов, пообещайте им нашу поддержку и безопасность, но делайте это тайно. Попробуйте собрать ополчение и под видом помощи гарнизону войдите в столицу, объявите себя высшей властью и заключите с нами мир. Мы поможем вам всех несогласных по-тихому убрать. Что скажете, Лерман Руил? Да я только рад буду помочь решить мирным путем этот конфликт, ваше сиятельство. И знаю многих, кто не хочет смуты. Вот и хорошо, Лерман Руил. Сейчас отдыхайте, а утром вас переправят к вашему замку. У вас будет охрана из преданных нам снежных эльфаров. Не подведите меня, Лер. В случае чего, я найду вас и под землей. Ваше сиятельство, Лерман Руил упал на колени и пополз к Кирсонала. Я буду самым преданным сторонником вашей власти. Он поцеловал руку Кирсона. Тот благосклонно разрешил ему ее облобызать. Ступайте, Лер, и отдыхайте. Впереди у вас много работы. И когда тот вышел, брезгливо вытер руку о штаны. Кирсонала хорошо знал вангорского выскочку. Тот не боялся мести леса. Видимо, был слишком глуп, как все нихейцы, и слишком самоуверен. Он не понимал, что лес строил планы мести не сиюминутно, а растягивая ее на годы, доводя объект мести до сумасшествия. И такой план был, но несколько видоизменился. Внешние события наложили на него свой отпечаток. Вспыхнувшие войны, вторжение в лес орков и война леса со снежным княжеством отнимали необходимые для осуществления мести ресурсы. Но сейчас Хуман перешел все рамки. Его следовало примерно наказать. Жаль, что он отпустил студентов в Вангар, подумал Кирсон. Их можно было использовать в торговле с Хуманом. У человека есть слабое место. Он жизнь отдаст за близких и тех, кого ему доверили. Но есть и другие меры, чтобы привести в чувство взорвавшегося человека. «Раз ты мешаешь нам в снежных горах, я заставлю тебя вернуться в Вангар», – размышлял Кирсонала. «Заставлю тебя увести орков из снежных гор». Приняв решение, он подошел к столу и позвонил в колокольчик. Сразу же в комнату зашел его ординарец. На боевые действия Кирсон не брал секретаря. Ординарец был и секретарем, и охранником. «Позови Лерарам Червара», – приказал Кирсон. Ординарец поклонился и вышел. Вскоре в дверь осторожно постучали, и на пороге появился очень худой и маленький лесной эльфар с непомерно большой головой и обширными залысинами. По меркам леса он был уродлив, но компенсировал свои физические недостатки умом. «Вызывали, ваше сиятельство», — поклонился Рамчарвар. Он отвечал в тайной страже за силовые акции. Это он спланировал захват снежной принцессы, которую так глупо упустили лидеры братства. «Заходи, Рамчар», — разрешил Кирсон, отвернувшись от печи. «Разговор будет недолгим. Подбери четверых мужчин Чигуан из снежных эльфаров и приставь их в охранение к плененному Леру Манруилу. Они должны оберегать Снежка и следить за ним. В случае предательства, жестоко наказать. Завтра утром отправишь их к столице Снежного княжества. Но самое важное дело, которое я тебе поручаю, это проникновение в замок Тохрангар и захват домочадцев этого хумана. Это будет сделать очень сложно, ваше сиятельство. Замок отлично охраняется и закрыт заклятиями. У нас больше нет там своих людей. Какие силы я могу использовать для проникновения в замок?» Кирсон задумался, выпятил вперед сжатые зубы. «Бери отряд древолюдов и звезду Чигуан Снежков. Надо, чтобы в замке увидели, что нападение организовали снежные эльфары. Ты знаешь что-нибудь о его близких?» «Знаю, ваше сиятельство. Арчанка, принцесса степи, черная эльфарка с западного континента, бывшая дриада, дочь наместника Листа Ордая. Она захотела стать женой Хумана и отверженная своим родом дворфа. Все они маги. Да, я знаю, что дочь наместника дриада захотела стать ему женой. Это довольно странно, и надо бы ее перед казнью расспросить, что за дружина у него. Нехейцы, ваше сиятельство. Без боя захват важных особ не обойдется. Значит, Рамчар, возьмешь замок штурмом. Сам реши, какие силы тебе нужны. Я отдам распоряжение». Эльфар поклонился, выпрямился и спросил, когда нужно это сделать. «Уже сегодня, крайний срок, завтра». «Понял, ваше сиятельство. А куда их доставить?» «В проклятую чащу, но не подсаживай к деревьям. Потом сообщишь Нехейцу, что его близкие в плену. Пусть направляется к старым горам. Там, на секретной базе, мне организуешь встречу с ним». «Все понял, ваше сиятельство. Операция сложная без должной подготовки, и я сам ее возглавлю. Как посчитаешь нужным, Рамчар. Мне главное – результат». «Иди», – отпустил лесного эльфара Кирсонала. «Королевство Вангар. Замок Тохрангар. У меня было время навестить замок и забрать вампиров Ганги. План проведения операции был детально проработан с Грондом. Вернее, та часть, за которую отвечал он. Я, конечно, ему не стал рассказывать, какие силы буду использовать для защиты королевской семьи в самом сердце королевского замка, но убедил его, что смогу справиться с искореняющими. Подключили мы и графа Мираша Танкране, он должен был тайно поднять по тревоге расположенные в столице дружины баронов. Их готовили к отправке на фронт, но легионы центральных провинций империи пришли в движение и выдвинулись к подножию малого хребта Снежных гор, поэтому их оставили для защиты столицы. Свой замок застал в суете. Бегали слуги. Дружина вооружалась и готовилась к бою. Первой мне навстречу попалась ведьма. «Что случилось?» — спросил я. «Слава богам, что вы появились», — облегченно ответила она. «В лесу, в трех лигах от замка, появились отряды лесных эльфаров. Там почти сотня бойцов. Есть маги и странные существа, мною неидентифицированные. Мы проводим усиление защиты замка, но делаем это тайно. Они следят за нами. Предполагается атака ночью». «Вот как», — удивленно произнес я. «Неожиданный ход. Значит, лесные братья решили отвлечь мое внимание от снежных гор. Думаю, их цель — захват моих невест. Потом захотят выставить ультиматум, чтобы я отвел орков и выдал им принцессу Тору. Спешат лесовики. Мне надо подумать», — сказал я. «Вы занимаетесь тем, что и делали. Правильно, что в тайне. Где мои девочки?» «В замке, в столовой». Я кивнул и направился в столовую. По дороге решил, что заодно перекушу. Застал я всех трех девиц за обсуждением плана обороны. Они склонили свои красивые головушки над картой, и Чернушка, объясняя свой замысел, водила пальцем по ней. «Ну прямо Суворовы!» С нежностью подумал я. Я телепортировался в столовую незаметно. Только когда сел, тогда они обратили на меня внимание. Все три девушки вздрогнули. Дриада охнула и схватилась рукой за грудь. В другой руке мгновенно появился ее кинжал. «Ири!» — воскликнула Ганга и тут же обрадованно заулыбалась. «Как хорошо, что ты вернулся. У нас враги. Знаю, что намерены делать». «Кто? Мы?» — удивилась Ганга. «Ну да, вы. Зачем нам что-то делать, когда ты тут?» «Ну все же», — настаивал я. «Не занимайся ерундой», — отрезала Арчанка. «Мы беременны. Раз ты тут, то бери оборону в свои крепкие руки. Ты мужчина, защитник своих женщин, ты и думай. Ладно, буду думать, согласился я. Позаботься о том, чтобы принесли поесть. На голодный желудок плохо думается. Ганга кивнула и отправилась на кухню. Там древолюды, выпалила лесная эльфарка, и друиды, служители чужому богу. Я их чувствую. Я кивнула и, ни на что не надеясь, спросил ради интереса. Может, ты знаешь, как поступить с ними? Знаю, решительно ответила дриада. Древолюды меня послушаются, но надо убить друидов, что держат их в подчинении. Я удивленно воззрился на девушку. Ты хочешь сказать, что древолюды будут исполнять твои приказы? Да, я дриада, они наполовину миллионы. Человеческая часть в них присутствует лишь телесно. Сознание древолюдов общее для группы. Это сознание их прародителей, и я могу ими управлять. Как только заклятие друидов падет, они и освободятся. Тогда все просто, обрадовался я. Друидов я уничтожу, а ты возьмешь под свой контроль отряд древолюдов. Кто там еще? Рейдеры? Нет. Чигуаны мужчины под личиной снежных эльфаров. Ты их смогла почувствовать? Но как? Я был поражен ее способностями. Действительно, нужно признать, госпожа удача весьма благосклонна ко мне. Не знаю, правда, за что. Дар леса, ответила дриада. Я чувствую все чуждое лесу, вернее, чуждую магию. Чигуаны, это демонические создания, как и твоя рабыня Ринада, что ругалась со мной на стоянке в лесу. Но ее природа изменилась, и я не понимаю, кто она сейчас. Чигуаны демонические создания, удивился я, не знал. А как так получилось? Девушка пожала плечами. Не знаю, равнодушно ответила она. Подожди, прервала наш разговор не кстати вернувшаяся Ганга. Какая еще рабыня Ринада? Не та ли, что хотела убить Авара? Она, понимая, что мне не отвертеться, обреченно вздохнул я. Так, Ганга уперла руки в бока. Это предвещало мне грозу. Что так? Осторожно спросил я. А то, что ты снова связался с этой шлюхой. Она не шлюха, она чигуана. Это одно и то же, только гораздо хуже. Чем она на этот раз тебя прельстила? Хотела на своих панталонах повеситься? Или снова на нее напали злые лесные эльфары? Или... Ганга стала водить носом. Что-то я не чувствую ее запах на тебе. Чернушка повторила ее движение. И я не чувствую. Он с ней не спал. Хватит принюхиваться. Я слегка ударил кулаком по столу. Я ее сделал ментальной рабыней, и она теперь служит мне и только. Я ее выдам замуж за барона, вернее графа Штофа. Что еще хотите знать? Как она посмела снова оказаться рядом? Спросила Ганга. Тварь. Ее ко мне подослали, чтобы соблазнить. Но я ее смирил. Как и меня? Тихо спросила Чернушка. Почти. Ты более свободна, чем она. Она повязана, как рабе. Хорошо, успокоилась Чернушка. Он не любит ее, пояснила она Ганге. Он любит нас. Ганга поглядела на Чернушку, и мышцы лица ее расслабились. Пронесло, подумал я. Ладно, смирилась Ганга. Пусть живет, но в замке, чтобы и ноги ее не было. Я кивнул. Понимал, как трудно ей вновь воспринять известие о Ринаде. Ее предательство она не могла простить и спустя столько времени. Принесли еду. В комнату с подносом в руках вошла озабоченная дворфа и доложила Ганге. Госпожа Ганга, все слуги в подвале. Прислуживать некому. Воины во дворе при оружии. Ждут. Затем увидела меня и обрадованно воскликнула. Слава хранителю, вы тут, господин. Теперь я спокойна. Вот, поешьте с дороги. Она поставила на стол поднос. А почему слуги в подвале? Спросил я. Чтобы жертв было меньше, ответила за дворфу Ганга. Это я отдала такой приказ. Ладно, пусть посидят, не стал спорить я. Сейчас поем и с Лердой пойдем воевать. Я подмигнул покрасневшей от удовольствия девушке. А я, тут же спросила Ганга, а вы будете готовить замок к обороне? Вдруг у нас ничего не получится. Ладно, отправляйтесь, недовольно произнесла Ганга, только береги девочку. За нее я тебе твое волшебное яйцо оторву. Что за яйцо? Тут же встряла любопытная дриада. Я поморщился. Мне изрядно надоели вопросы о моем волшебном яйце. У нашего господина есть волшебное яйцо, серьезно начала объяснять Чернушка. В нем спрятана его жизнь. Нет, смерть, поправилась она. Или жизнь, мы точно не знаем. Его нельзя убить, только если разбить это яйцо. Глаза дриады стали как блюдца. Волшебное яйцо, в нем жизнь. Она посмотрела на меня и заглянула под стол. Потом вылезла, густо покраснев, и не таясь спросила, и что это за яйцо, как у гусей. Я вздохнул. Сказки про мои тестикулы далеко разошлись по миру и стали обрастать небылицами. Одно неосторожное слово, брошенная на жертвеннике бяты, породила нечто невообразимое. И куда деваться? Я стал придерживаться этой версии. Чем больше тайн вокруг меня, тем больше меня будут бояться враги. «Яйцо не у меня», — ответил я с набитым едой ртом. «Оно на ждубе, ждуб на острофе, на ждубе лайц, вне мутка, в утке яйцо, в яйце иголка, которой меня можно убить. Но это страшная тайна», — сделав зверское выражение лица, добавил я. «Там моя смерть». Дриада окончательно перестала соображать. Она таращилась на меня и не могла произнести ни слова. Затем прошептала, отчего сконфузилась еще больше. «А я думала, оно с вами, господин». «Нет, не со мной. Жаль. Почему?» Теперь удивился я. «Хотела посмотреть». «Нашла на что смотреть», — хмыкнула Ганга. «Ты мужских, она», — молча подбирая слова, покрутила ладонями. «Мужское хозяйство не видела?» «Не видела», — ответила красная как вареный рак девушка. «Ну и не надо на него смотреть», — резонно ответила Ганга. «Рано еще, и ничего там интересного нет. Подумаешь, колокольчики». «Колокольчики?» — не сдержалась Лерда. «Ну не совсем колокольчики, как бы тебе объяснить?» «Ганга, хватит смущать Лерду», — прервала их беседу Чернушка. «Ты не в стане орков». «И то правда», — согласилась Арчанка. «В свое время все узнаешь, дорогуша. Когда подрастешь, выйдешь замуж, вот тогда он колокольчиками и позвонит». «Ганга», — вновь оборвала ее Чернушка. «Все, я умолкаю», — подняла руки Арчанка, защищаясь от осуждающего взгляда Дзерды. Я вздохнул и продолжил есть. «Что думаешь делать, любимый?» — спросила Чернушка. «Как всегда», — ответил я, запивая мясо вином. «Перемещусь в лес, убью магов, а Лерда перехватит управление деревянными воинами Урфинджуса». «А это кто?» — ошарашенно спросила Лерда. «Сказка такая есть», — неохотно ответил я. «Волшебник жил, злой, в общем. Настрогал буратины и оживил их порошком жизни». «Ничего не поняла», — замотала головой Лерда. А Ганга спросила, «Это где было?» «На земле», — вздохнул я, «в очень далеком мире, где не существует магии». «А такие миры разве есть?» — не поверила Ганга. «Лично я не встречала». «Ты непоследователен, любимый», — вставила свои 5 копеек в мой рассказ Чернушка. «Говоришь, нет магии, а волшебник оживил деревянных буратин воинов. Как это может быть? Я же говорю, это сказка. Там сказка, тут быль. Ладно, пусть будет сказка». Ганга подозрительно на меня посмотрела. «А что будешь делать со снежками-чагуанами?» Я не успел ответить. Шиза взяла меня под свой контроль. «Их мы пленим», — произнес мой род. «Проведем обряд преданности и отправим обратно в лес. Известим, что захват замка не удался, что я убил магов и взял под свой контроль древолюдов». «Вот», — ответил уже я, сильно растерянный таким предложением от Шизы. «Я не думал их пленять, даже подумать не успел, что с ними делать». «Здорово», — захлопала в ладоши Чернушка. «Такие агенты нам пригодятся. Ты, любимый, молодец, хорошо придумал». Я, пряча недовольство за натянутой улыбкой, только покивал головой. Мельком увидел, как Лиан сидел и ржал над моей растерянностью, и, как я подозревал, над моими умственными способностями. Глава 3. Королевство Вангар. Окрестности замка Тохрангар. Рамчервар знал, как опасно не выполнить распоряжение Кирсона, а все остальные в тайной страже знали, каким был жестоким и безжалостным эльфом род Рамчер. Поэтому уже через несколько часов отряд захвата замка Тохрангар был собран и готов выдвинуться телепортом в лес. Недалеко от замка, лигах в 3 вдоль дороги, рос лес. Путь туда проложили еще раньше и для этого использовали очень дорогой камень телепорта. Для успешного завершения операции по захвату замка Хумана, по недоразумению союзника и одновременно врага леса, Рамчер собрал 6 десятков древолюдов, 10 друидов поводырей и звезду Чигуан под обличием снежных эльфоров. Но сначала он первым перенесся в лес и лично провел разведку. Ему повезло. Как только он появился в придорожном лесу, то увидел телегу, едущую от замка. Он тут же схватил крестьянина и вместе с телегой затащил в лес. Испуганного мужика пытать не пришлось. Он сразу же выложил все, что знал. В замке 5 десятков воинов нехейцев. Это дружина лорда. Самого лорда в замке нет, и он там бывает редко. По своим землям он вообще не ездит. За всем следит управительница дворфа. В замке живут 3 госпожи. Арчанка, черная госпожа, и появилась молодая лесная эльфарка. Она сражается на ристалище с молодым господином, который, по разговорам слуг, вроде приходится лорду братом. Еще есть девочка Нихика, младшая сестра лорда. Живут тихо, из замка не выбираются. Выяснив, что хотел, и, прихватив бедного крестьянина с собой, Рамчар вернулся в военный лагерь Кирсона. Трясущегося от страха мужика с телегой и лошадью отдал страже, лишним раб не бывает, и забыл о нем. Снова открыл телепорт, и весь отряд, что дожидался его, переместился в лес. Опытный в таких делах Рамчар ждал любых изменений обстановки, показывающих, что отряд заметили. Но замок жил своей жизнью. Ни суеты, ни тревоги в замке не проявляли. Значит, после последней акции они успокоились, решил Рамчар и выставил на опушке леса за кустами всех магов. Их задача была отслеживать магический фон. Подготовку воинов к отражению нападения можно было скрыть, но если в замке усилит магическую защиту, то значит, их заметили и втайне готовится отразить штурм. Тогда его задача усложнится, и господа попробуют сбежать. Ищи их потом. Но шло время, близилась ночь, а приготовлений к обороне не наблюдалось. Рамчар, пребывающий в сильном напряжении, решил немного расслабиться. Он сел на поваленное дерево и принялся чистить свой короткий меч. Так он коротал время. Древолюды тоже сидели замершими статуями, и лишь чигуаны разложили плащи и дремали на мокрой от растаявшего и подмерзшего ночью первого снега траве. Рамчар ждал, когда наступит предрассветное время. Он опустил голову и, неожиданно потеряв опору, повалился на землю. Хотел встать, но не ощущал своего тела. Хотел поднять тревогу и закричать, но голос тоже его не слушался. Эльфар лежал в отчаянии обреченного и глазами сопровождал движение человека в темноте, а тот таскал на поляну тела магов. Он бесцеремонно бросал их на землю. У некоторых магов, как успел подметить Рамчар, были неестественно выкручены головы. Чигуаны остались лежать на земле, безучастные ко всему. Древолюды сидели без движения, словно не замечали человека. Все эти странности изрядно напугали Рамчара. Ранее, относя себя к неприкасаемым, он мог мучить и убивать других, наслаждаясь их мольбами и бессилием. Сейчас он почувствовал себя в их шкуре, и страх заполнил его душу. Он знал, каким безжалостным мог быть враг леса. А то, что это был именно он, Рамчар понял, хотя и не сразу, но вскоре все прояснилось. Рядом с человеком появилась знакомая невысокая фигурка, и в свете небесной луны Рамчар с ужасом узнал лесную эльфарку. Дриада, задохнулся от возмущения Рамчар. Она взяла под контроль отряд древолюдов и помогает Хуману. В руке девушка держала кинжал дриад из корня молодого миллериона. Он светился в сумраке леса зелено-золотым светом. Человек приблизился к Рамчару, и над ним загорелся магический светляк. Мужчина, вернее, в свете светляка Рамчар разглядел юношу с длинными черными волосами до плеч и тонким аристократическим лицом. Около рта юноши пролегли складки, придававшие лицу суровости дополнительный возраст. Глаза смотрели холодно и отчужденно. В них Рамчар увидел свою смерть. Убийца, прошелестело ужасом по сознанию Рамчара. «Так ты, Лерда, говоришь, что это Лер Рамчар, который занимается убийствами и похищениями неугодных Кирсону. Очень хорошо, но он какой-то не такой, как все лесные эльфары. Маленький, кривоногий и с большой лысой головой. Урод просто. Его в детстве не роняли? Не знаю, пожала плечами девушка. Его за глаза зовут урод мясник, палач Кирсона. У меня будет время с ним пообщаться. Прикажи своим деревянным бойцам забрать всех, и двинемся в замок. Нам есть чем заняться». Человек поднялся с корточек и стал оглядываться. Древолюды тоже поднялись со своих мест и стали хватать убитых друидов и чигуан. Их закинули себе на плечи. На плечи подняли и Рамчара. С ним не церемонились. Ему было неудобно и больно, но лесной эльфар ничего сделать не мог. Рамчар только сейчас осознал, что их перехитрили, а Нехеец был все это время в замке и умело скрывался. Каким-то непостижимым образом их появление заметили и хитростью захватили. Рамчар знал, что Хуман обладает незаурядными способностями и не раз уже это доказал. Но Рамчар ошибочно полагался на свои ловкости и ум. Наивный, с горечью в душе подумал он и стал ругать себя за пренебрежение ко всем Хуманам. Недооценка противника и переоценка себя позволили Хуману схватить его. «Лерда, а чем надо кормить твоих бойцов? Землей с перегноем?» — спросил Хуман и перебил горестные мысли Рамчара. «Мясом, мой господин», — возмутился Рамчар. И его сердце до дна наполнилось ядом ненависти к предательнице и человеку. Как она посмела жалкого Хумана назвать господином? Он даже задохнулся от накатившей волны лютой злобы. Они раз в неделю должны есть сырое мясо с кровью. Вот и все. Понятно, мясо не проблема. Но где же их разместить? Чем они занимаются, когда не сражаются? Общаются. Общаются, удивился Хуман. С кем? С миллерионами. со своими отцами. Плачут, плачут. Еще больше удивился молодой Хуман. Почему? Они страдают от того, что человеческая часть внутри них отделила их от корней. Вот как, и что нам делать? Убить их, закопать, чтобы они пустили корни? Нет, конечно. Девушка возмущенно посмотрела на Хумана. Тот увидел этот взгляд, улыбнулся, приобнял дриаду и произнес: «Прости, не подумал. Это будет моя дружина и помощь в обороне замка». Взгляд Рамчира люто блеснул ненавистью. Эльфарка, как положено первородной, брезгливо не отстранилась от человека и не убила его. «Они отличные стражи», успокоившись, ответила девушка. «А сейчас я буду мостом между ними и их отцами. Они обрадуются и будут преданы до конца. Они даже рады, что ты убил их мучителей. Сами по себе эти несчастные не кровожадные и не злые. Чужая злая воля заставила их убивать других. А если им придется убивать за нас?» – спросил Хуман. «Это как на них отразится?» «Никак. Они знают, что ты не враг их отцам, и отцы принимают тебя, как равного. Ты не друг, и ты не враг, но ты союзник, враг их врага. Как-то так. Ладно, придем, я распоряжусь, чтобы им дали мясо. Разместим их на ристалище, потом решим, куда их направить. А лучше всего распустить их по лесам. У тебя, Ири?» Девушка подняла голову и спросила: «Можно, я буду тебя так называть?» Мужчина наклонился и поцеловал дриаду в лоб. Та теснее прижалась к нему. «Можно», — разрешил Хуман. «А пупсик?» «Нет, нельзя. Кто тебе говорил про пупсика?» «Так чернушка тебя называет, когда тебя нет дома», — ответила девушка. «А Ганга, Шарнагай, можно тогда я буду звать тебя Зайкой, когда тебя не будет дома?» «Можно», — неохотно ответил Хуман. «Ой, как здорово», — захлопала в ладоши дриада. «У нас в лесу», — продолжила дриада, — «много разбойников и беглых крестьян». «Так говорила Лия. Дружина не справляется. Древолюды их выловит и почистит от бандитов графства. Им в лесу хорошо. Дороги на запад будут охранять. А если нужно будет их собрать, то я позову, и они придут. А если в лес прибудут друиды?» — усомнился Хуман. «Они могут взять их под контроль?» «Не смогут. Прежнее колдовство разрушено, а новое они наложить не смогут. Для этого нужно провести обряд в священной роще. Но навряд ли друиды осмелятся появиться в наших лесах. Слишком велика ненависть древолюдов к их мучителям. Сам понимаешь, что они с ними сделают». «Догадываюсь», — кивнул Хуман. «А чем им в лесу питаться?» «Они отличные охотники, найдут себе пропитание. И не бойся за крестьян, их не тронут. Только тех, кто надумает прятаться в лесу». «Ладно», — согласился Хуман. «Баба с воза, кобыле легче», — сказал он странные слова. «При чем тут баба?» — задумался Рамчир. Они дошли до замка, им отворили ворота, и отряд вошел в крепость. «Я ждал ночи. В столовой замка, где принимают пищу господа, сидели все мои родственники и все мои девочки. Лениво ели и молчали. Одна белка Непоседа, младшая сестра Иридора Юлия, вертелась и томно вздыхала. Я, подперев рукой подбородок, молчал. Есть не хотелось. Ири, — не выдержала малявка, — у меня к тебе есть серьезный разговор. Ты очень редко бываешь дома, а мне многое тебе нужно сказать». «Да», — я посмотрел в ее сторону. «Если есть разговор, то говори, я слушаю». «Ири, я буду графиней, так?» «Ну, так», — лениво ответил я. Разговаривать не хотелось, но и не отвечать я не мог, обидеться. «Раз я буду графиней, то мне нужен достойный муж. Это», — она задумалась, — «должен быть или снежный эльфар, или лесной». Я изумленно посмотрел на сестру. «Какой тебе нужен муж?» — переспросил я. «Эльфар», — смотря себе в тарелку, ответила кроха. «Хаэм, почему именно эльфар, а кто еще?» — искренне удивившись, спросила она. «Ну, хотя бы ваш бывший маг, я его хорошо знаю. И тебе в замке нужен будет маг. Его продали», — ответила девочка. «Он, конечно, красивый, но старый». «Старый?» — удивился я. «А тебе какой нужен?» «Ну, молодой, такой, как я, или хотя бы как Лирда. Белка, лесные эльфы — это разумные, которые брезгуют людьми. Мы для них грязь под ногами. Они нас замечают только в качестве рабов или врагов, а снежные эльфы слишком высокомерные и считают себя выше людей. Это желание невозможно осуществить». «Почему невозможно?» — не поверила девочка. «Вон у тебя невесты, и арчанка, и лесная эльфарка, и даже черная эльфарка». «Я, особенный случай», — не нашел я, что ответить маленькой сестре. «Я не такой, как все. Раз ты не такой, как все, то и я, как твоя сестра, тоже не такая, как все. Как раз ты такая, «Как все», — ответила за меня Ганга. «И вообще тебе нужен орк Метис. Зачем мне здоровый кусок мяса с клыками?» — обиделась Белка. «Метисы от орка и лесного эльфа очень красивы, и кроме того, они берут в жены хуманок. А ты хуманка?» — пояснила Ганга. «А кто мой брат? Разве не хуман? Он бог», — за всех ответила непосредственная Лерда. «Кто?» — Лерда пошутила. Поспешил я замять этот разговор. «Я обласканный богами не по рождению, а по призванию. Потому особенный. Я тоже хочу быть обласканная богами», упрямо набычилась девочка. «Ты уже и так обласкана», ответил я. «Ты будешь графиней. Это не боги. Это ты меня обласкал. А я хочу ласки богов. Хотеть мало, Юлия. Надо соответствовать требованию Творца и родиться в предназначении. Твое предназначение – быть графиней, и не мечтай о другом. Иначе потеряешь и то, что тебе дано, вернешься домой и выйдешь замуж за приживалу». «Фу!» – оскорбилась девочка. «Нехийские дворяне грубые, от них воняет лошадью. Не хочу. Ты еще маленькая. Расти и о замужестве не думай», – отмахнулся я. «И не говори так о нехийцах. От тебя самой воняло скотным двором, когда я тебя забрал из дома. Это меня ключница заставляла свиней кормить. А платье у меня было одно повседневное и одно на выход в праздники. Я не хочу больше такой жизни». «Ну, свиней тебе кормить не надо, но учиться вести хозяйство ты должна. А потом, когда я научусь, ты мне найдешь мужа Ильфора». «Нет, не найду. Если хочешь, куплю тебе красивого раба Метиса, как предлагает Ганга. Но лучше иметь мужа человека». «А как же любовь?» — ответила, шмыгнув носом. «Сестра, какая любовь?» Я обалдело посмотрел на сестру. «С каких это пор нехийки стали рассуждать о любви?» «С тех самых пор», — ответила сестра, — «как я поселилась у тебя. Ты сказал мне больше читать, а в моей комнате все книжки о любви, и там написано, что эльфары влюблялись в принцесс. Я тоже хочу любви». «Правильно делаешь, малышка», — поддержала ее Ганга. «Любовь – это самое главное для счастья. Любовь – это сила. Нет больше силы, чем любовь. Я за Ирри готова умереть, потому что люблю его. И за сестру Чернушку, и за Лерду. А наш жених готов умереть за нас. Он уже умирал за меня несколько раз, потому что любит». «Правда, ты нас любишь?» «Дорогой?» – спросила Ганга. Я лишь кивнул. «А где ты берешь книги про любовь?» – спросил я Белку. «Она с Лердой живет в светелке, где жили дочки прежнего хозяина», — ответила Чернушка. «Там много книг. Белка, скажу тебе честно, графиня и принцесса выходят замуж по расчету. Если хочешь, я найду тебе мужа Метиса, как предлагала Ганга. А она, в общем-то, права, это не самый плохой вариант. А как же любовь?» Почти плача, спросила снова малышка. «А любовь придет», — ответил я. «Стерпится, слюбится. Правда?» «Правда», — ответил я. «Ты думаешь, Ганга сразу меня полюбила? Она сначала хотела меня убить на дуэли за пристальный взгляд. Я помню», — рассмеялась девочка. «Ты полизал ее грудь, и она тебя простила. Мне тоже надо будет давать лизать свою грудь?» «Нет», — отрезала Ганга, — «для этого надо быть арчанкой и небесной невестой. Меня Ирри завоевал на турнире. Я поначалу его ненавидела. Я тоже хочу небесного принца», — капризно проговорила сестра. «Пусть он за меня сразится». Я закатил глаза к потолку. Мое терпение подходило к концу. Девочка втемяшила себе в голову иметь принца или на худой конец эльфора, и своими капризами выматывала мне нервы. «Девочка, кормившая свиней, не может стать женой небесного принца», — решительно заявил я. «Да?» — со слезами в голосе спросила Юлия. «Да», — в один голос заявили три невесты. «Ну ладно тогда», — смирилась девочка. «А из нескольких метисов я смогу выбрать того, кто получше?» «Сможешь», — решительно заявила Ганга. «Я сама их подберу для тебя. А сейчас иди спать, уже поздно». Белка шмыгнула носом. «Я ненавижу бабку Фроську, ключницу. Это она заставляла меня кормить свиней, дура». И глотая слезы, девочка побрела к себе. «Вы тут?» — обратился я к невестам, когда девочка вышла. «Мозги ей не заморачивайте. Какие эльфы и орки? Ей нужен человек». «Почему?» — удивилась Ганга. «Чтобы быть принятой при дворе. С орком ее и на порог дворца не пустит. Есть метисы от снежных эльфоров и рабынь хуманок», — стала рассуждать Ганга. «Ей понравится». Я задумался. «Ну, это еще куда ни шло», — согласился я. «Но лучше маг из академии». «Чем лучше?» — спросила Ганга. «Он человек». «ФРРР», — презрительно фыркнула Ганга. «Человек». Но спорить побоялась. Знала, как я отношусь к их презрению к хуманам. «Мы ее всему научим. Не переживай», — успокоила она меня. «Я тоже отдыхать пойду. Ты, как освободишься, приходи ко мне». Она зевнула, прикрыла клыки рукой и грациозно поднялась, поддерживая руками округлившийся живот, пошла на выход. На пороге остановилась. «Ты когда освободишь ставку хана?» – спросила она. «Я над этим работаю», – ответил я и скривился, как от зубной боли. «Ну-ну, работай». Ганга вскинула голову и ушла походкой королевы. «Брат», провожая Гангу взглядом, обратился ко мне Черридер. «Что?» Я посмотрел на брата. Тот замялся. «Ты тоже хочешь иметь жену-эльфарку?» — пошутил я. Черридер смутился еще сильнее. «Нет», — отвел он глаза, — «метиску, как та на Ганга». «И только?» — серьезно спросил я. Он кивнул и потупился. «Это нетрудно. Придет время, сам выберешь себе невесту. Правда?» Черридер поднял на меня сияющие от радости глаза. «Без проблем», — пожал я плечами, а молчавшая весь разговор Лирда закатила глаза. «Но я хотел женить тебя на выпускнице магической академии, моем вассале», — добавил я. «Тебе нужен будет маг, а денег у тебя на жизнь вначале будет немного. Я не буду всю жизнь тебя и белку содержать. Ты это понимаешь? Дам людей, воинов, денег, а дальше сам». Черридер опустил глаза и кивнул, но затем обреченным голосом произнес: «Она старая». «Кто старая?» — не понял я. «Мегги. А ты понимаешь, что это для тебя лучшая партия?» Прищурив глаза, я оценивающе посмотрел на брата Ридера. «Может, я ошибся в нем, и он просто тупой махал и мечом?» «Понимаю, брат. Прости», — выдавил из себя парнишка. «Вот и хорошо, что понимаешь. Иди спать. А как же схватка с врагом? Он тебе не по зубам, Черри?» «Это мой враг», — мягко произнес я. «Иди. И ты, Чернушка, тоже иди. Утром, если получится, загляну к тебе». Мы остались вдвоем с Лирдой. «Он в меня влюбился», — сообщила лесная эльфарка и, не вполне искренне вздохнув, посмотрела на меня. «Что теперь делать?» «Сделай так, чтобы он навсегда забыл влечение к лесным эльфаркам», — усмехнулся я. «Влюбился. Вы, лесные жители, умеете внушить ненависть людей к себе. Мне заставить его меня ненавидеть? Нет, бояться как огня. Это я умею», — довольно произнесла девушка. «Когда выступаем?» — спросила она и застала меня врасплох. Я рассеянно ответил: «Ближе к полуночи». И только потом удивленно посмотрел на нее. «Не мы», — поправил ее, — «а я. Я тоже должна идти. Мне надо напоить клинок кровью колдунов». «Что еще за клинок?» «Вот», — она сунула руку в складки платья и вытащила свой кинжал. «Хм», — хмыкнул я, — «почему ты носишь кинжал в панталонах? Это же неудобно». «Я не в панталонах», — засмеялась лесная эльфарка. «Я в трусиках. Хочешь, покажу?» «Нет», — тут же замахал я руками. «Рано еще мне смотреть твои трусики». «Почему рано?» «Потому что мы даже не жених и невеста». «Неправда. Я твоя невеста, мой господин. Ты лизнул мою грудь. Это ничего не значит. Ты еще очень молода. Мне что, ждать, когда исполнится 25, как Ганге?» «Постой», — остановил я ее. «Хорошо, ты невестой только, но показывать свое белье мне не надо. Я понимаю, что ты со мной решила поиграть. Ты красивая и все такое. Я мужчина и могу не совладать со своими желаниями. Скажи, чего ты добиваешься?» «А того, у нас будет тройная свадьба. Ганга и Чернушка ждут ребеночка, одна я, как дура, буду не беременна. Все подумают, что я нелюбимая жена». Я даже обалдел от такого заявления. «Что значит дура, Лирда? Ты умницей такой оставайся. Успеешь нанянчиться с детьми. Поживи в свое удовольствие. Балы там, праздники». «Какие тут балы, мой господин, в замке? С кем?» Лирда иронично на меня посмотрела. «Да, ты права». Понимая, что сморозил глупость, согласился я. «Но это временно. Я перенесу свой престол герцога в Бродомир, и там будут балы. Или у короля во дворце». Но тут я остановил себя. Приводить моих девочек к королю опасно. Миехер не пропускает мимо ни одной красивой мордашки, и тогда, чтобы защитить моих девочек от домогательств, вполне возможно, мне придется его убить. Но в этом случае королева останется одна и захочет иметь меня фаворитом у себя в столице. А этого мне и подавно не надо. «Нет, — понял я, — убивать короля нельзя. А значит, и показывать невест во дворце тоже нельзя. А как быть? Действительно живем как затворники. Надо что-то придумать». «Ты чего замолчал?» — спросила Лирда. «Думаю». «О чем?» «О том, зачем тебе кинжал обогрять кровью», — соврал я. «Затем, что он из корня Миллериона, и ему для наполнения магии нужна кровь врага». «Ладно», — согласился я, — «пойдем вместе. 5 друидов мои, 5 твои». Я не стал ее отговаривать или останавливать. Она прошла курс выживальщика и могла за себя постоять, Но в то же время дриады не убивали разумных. Им это запрещено, о чем я ей и напомнил. А я уже не дриада, ответила Лерда. А кто? Твоя невеста, мой господин. Мирская невеста. Жаль, что не небесная. Хотелось бы, чтобы ты меня получил, победив в поединке, как Гангу. Ха, Гангу, воскликнул я. Я и не думал на ней жениться, и не знал, что это надо делать. Я ее просто спас от кровной мести и только. Потом мне сказали, что я должен взять ее в жены. Так ты не хотел на ней жениться, удивилась эльфарка. А тебе не рассказывали, как дело было, только в общих чертах. Я тогда был безземельным сыном бедного барона и вместе с посольством Вангара прибыл в степь. В Бродомире впервые увидел орков, и среди них была Ганга. Она ходила с луком за спиной и открытой правой грудью. Я увидел ее в трактире, уставился на это чудо, а она оскорбилась. Я не знал, что пристальный взгляд орки воспринимают как вызов. Ганга вызвала меня на дуэль. Я принял вызов, и мы вышли на улицу. Я что-то говорил и шел следом. Ей мои слова не понравились, и она резко обернулась. Я этого не ожидал и уткнулся лицом ей в грудь. Она выше меня, сама видела. Не настолько выше, чтобы попасть прямо в грудь, не поверила Лерда. В плечо, может быть. Ну, замялся я, так получилось. Я сам от себя не ожидал. Нагнулся и поцеловал сосок. Он был таким привлекательным, в общем, я не удержался. Так я стал родичем гремучих змей. А потом ее стали разыгрывать на празднике в поединках. Женщины-шаманки редко рождаются у орков. Раз в 100 лет или даже еще реже. И это считается благоволением отца. Такую девушку нарекают небесной невестой. И она должна достаться лучшему воину. Ганга должна была достаться, как приз, победителю в состязаниях. И победил воин из рода ее кровников. Ей грозила мучительная смерть. Мне ее дед предложил помочь и спасти Гангу, сразившись с победителем. Никто уже не выходил на поединок с ним. И ты вышел, и сразил его. Да, я вышел и вытащил змею. Я достал змейку, и Лерда в страхе отпрянула. Змейка лежала смирно на ладони и не делала попытку укусить меня. Периодически, вспоминая о ней, я ее кормил лягушками. Я убрал змейку и продолжил свой рассказ. Как таковой схватки не было. Я предложил орку подержать змею, и он отказался. Так Ганга досталась мне. А на следующее утро она прибыла с обозом в наш лагерь и сказала, что она теперь моя невеста, а обоз это приданое. Вот и все. Интересно у тебя получается, усмехнулась эльфарка. Тебе просто так предлагают самых лучших девушек, мой господин, а ты еще и отказываешься. Почему? Так я еще молод, Лерда, и не хотел обременять себя женой. Не хотел, но обременил сразу 3, или даже 4. Лерда испытующе на меня посмотрела. Так 4 или 3. Я вздохнул. Какой смысл врать? Все равно узнает и обзовет меня вруном. Наверное, 4. Я еще не знаю. Это так, княгиня, ледяшка, в пуху, да. Тогда ты точно бог, мой господин. Такое простому смертному не подвластно. И еще, девочки говорили, что у тебя есть город и замок необычайной красоты. Там они собираются рожать детей. Есть, неохотно промямлил я. Покажешь? Покажу. Я сверился с часами. У нас было еще 2 часа в запасе. Пошли, предложил я и протянул руку. Она живо вскочила со своего места и ухватила ее. Одно мгновение, и мы очутились на моей горе. Стояли на балконе и обозревали белокаменный город. Подошел орк-распорядитель и поклонился. Что-то изволите, господин? Спросил он, но ответить я не успел. Под балконом появилась троица обалдуев-хранителей горы, и они споро ощипывали моего боевого страуса. У птицы был свернута голова. «Опять дерутся?» – спросил я. «Как всегда», – невозмутимо ответил орк. «А почему у одного нет ноги?» – спросила Лерда. «Ее съел этот бандит в перьях», – пояснил орк. «Напал на Рострума, повалил и сожрал его ногу. Потом подоспели эти 2», – он кивнул на мастера и мессира. Они открутили пернатому голову. «Отпустите моего боевого товарища!» — крикнул я и пояснил недоумевающей Лерде. «Я этого птица забрал из инферно, но в замке он гонял слуг и кур. Лия хотела его пристрелить, поэтому я поселил его тут. Теперь между ним и хранителями города идет война, но при этом они не могут жить друг без друга.